Глава 14. Примерно могу представить. Только я не понимаю, почему вы пришли ко мне с этой проблемой, Маркиз. Думаю, все дело в том, что вы приняли этого человека у себя дома. Вы считаете, что его необходимо было оставить замерзать на улице? Удивленно посмотрела на мужчину. Да будет вам, усмехнулся тот. Что бы с ним, по-вашему, случилось? Велика вероятность, что он мог погибнуть, а купец из моего герцогства. Я должна беспокоиться о своих жителях. «Никогда раньше не погибали, а сейчас начнут. Вас слишком легко обмануть, герцогиня. Вы об этом знали?» «Знала. И оттого поджала губы сильнее, чтобы не выдать внутреннюю бурь. Этот мужчина не в первый раз переходит горные границы. Наверняка увидел в вашем доме свет и решил поиграть с удачей, чтобы сэкономить деньги. Вот только он немного просчитался, ведь за ночлег я деньги ему так и не вернул, зато угостил бесплатным завтраком». «Этот завтрак могли бы и в стоимость проживания включить». Процедила сквозь зубы. «Вы, леди Ризетта, слишком далеки от бизнеса, иначе так бы не рассуждали. Я не благотворительностью занимаюсь, а зарабатываю деньги». «И чего вы от меня хотите? Какая цель вашего визита?» «Я хочу, чтобы вы прекратили эту самодеятельность и перестали уводить у меня клиентов». «Не вам решать, чем мне заниматься, Маркиз. Если я решу из какой-то части замка сделать постоялый двор, я это сделаю». На миг у гостиной воцарилась тишина. Джонатан смотрел так, будто пытался высверлить своим взглядом в моей голове дыру, но я позиции не сдавала. «Вести бизнес с женщинами просто невозможно», — отчеканил брюнет. «Я уже давно это уяснил. Вы твердолубые и ничего не понимаете в делах. Вам только украшения и балы подавайте. Поэтому я поступлю проще. Я слышал, вы замужем. Где ваш муж? Я хотел бы с ним переговорить». «Он приедет на днях». Тяжело сглотнула. «Я бы пригласила вас погостить в моем замке, чтобы его дождаться, но такого желания нет, так что как-нибудь в следующий раз». Поднялась со своего места, всем своим видом показывая, что диалог закончен. Мужчина фыркнул и последовал за мной на выход. «Вы еще наивны, леди Лизетта», — проронил Джонатан перед уходом. «И не знаете этой жизни. Управлению имением всегда необходима твердая мужская рука». «Вчера вам повезло, но, скорее всего, вы не знаете, во что ввязываетесь». «Это угроза?» «Скорее, предупреждение. Ведь однажды в вашу дверь может постучаться не обычный путник, который ищет для себя ночлег, а шайка воров, которая обчистит это место и навряд ли оставит вас в живых. Всего вам доброго, леди Ризетта». Пока я анализировала сказанное и была в замешательстве, мужчина воспользовался ситуацией и поцеловал мою руку. Обычная светская вежливость, от которой я уже стала отвыкать, а затем... Я стала наблюдать, как Джонатан проворно взбирается на своего коня и покидает территорию замка. В одном мужчина действительно был прав. С системой безопасности нужно что-то делать. Весь оставшийся день я провела в библиотеке, только Инесса изредка заходила, чтобы тихонечко осмотреть, как у меня дела, и принести что-нибудь из еды. Идея с охраной замка меня зацепила. Каким бы наглым ни показался мне этот мужчина, я прекрасно понимала, что он прав. Что я буду делать, если в замок решит прийти шайка грабителей? А ведь в имении было чем поживиться, начиная со столового серебра, золотых подсвечников и заканчивая дорогой антикварной мебелью. И пусть денег у меня на руках особо не было, все мое богатство заключалось именно в этих вещах, с которыми я расставаться ни за что не планировала. Лучше драгоценности свои продам, но семейные реликвии не трону. Так что выход у меня оставался только один. Необходимо было найти какую-нибудь защиту, основанную только на магии, хотя бы на первое время. Потом, если дела пойдут хорошо, я смогу себе позволить и охрану среди работников, и оповещающий жандармов артефакт. Тревожный сигнал, благодаря которому сотрудники правопорядка моментально телепортируются на вызов и ловят преступников с поличным. Но об этом чуть позже, а пока читаем и пытаемся найти выход. Потраченное время дало свои результаты. К вечеру я вычитала одно заклинание, которое смогло бы поставить защиту на дом следующего характера. Как только человек со злыми помыслами посмотрит на имение, то ничего вокруг себя не увидит и обойдет замок стороной. На первое время самое то. Благодаря такой защите злоумышленники ко мне даже не придут. Так что впускать в замок путников можно будет без опаски. Вот только заклинание очень сложное, а значит необходимо будет задействовать связки кем-то. Сказала я ему об этом на следующее утро. Мужчина нахмурился, о чем-то размышляя, растер подбородок, а затем попросил у меня книгу и сам вчитался в найденное заклинание. «В целом идея хорошая», — подтвердил мои рассуждения управляющий. «Но сил заклинания возьмет много. Боюсь, я буду пару дней отлеживаться после связки. Вас это устроит?» Внутреннее чутье подсказывало, что Кент сейчас не врет и не пытается таким образом освободить себя от обязанностей. Заклинание до него будет действительно сложным. Что ж, охрана замка сейчас в приоритете. Всю ночь не могла уснуть, размышляя, способен ли брат герцога Креншельд на подлость в виде подосланных наемников, что в лучшем случае меня припугнут. Однако переживала я зря, и эта ночь прошла спокойно. Без гостей и разбойников, но... Все это может произойти и завтра, поэтому к обеду все уже было готово, и мы сели с Кентом в круг, держась за руки и шепча при этом слова заклинания. Я чувствовала, как сила вытекает из мужчины, переплетается с моей и распространяется по дому. Тело бросает то в жар, то в холод, и когда мы закончили, я почувствовала невероятную усталость. Хотелось провести весь оставшийся день в кровати. Теперь я понимала, о чем говорил Кент, потому что до сегодняшнего дня свою родовую силу использовала всего несколько раз. «Как красиво!» — восхитилась Инесса, которая все это время следила за нашими потоками. «Господин Кент, у вас такой глубокий изумрудный цвет магии. Вы действительно сильный маг. Я восхищена». Управляющий чего-то смутился, видимо, его не так часто хвалили. Да и выглядел он сейчас ничем не лучше уставшей меня. «Благодарю», — буркнул мужчина. «А у вас, Инесса, очень вкусная выпечка». Тут уже пришло время смущаться моей поварихе. Интересно, что это на них нашло? «Господин Кент», — обратился к управляющему, — «подскажите, а как раньше вы обеспечивали замок охраной?» «Начнем с того, что не от кого было и охранять. Ворота, ведущие к замку, всегда были закрыты. Вот на них и стоит магическая защита, такая, что без разрешения владельца никто не пройдет. Ее еще ваша прапрапрабабка поставила, вот до сих пор и работала. Пока вы не решили оставлять их для всех открытыми». Если мужчина таким образом думал вызвать во мне муки совести, то он ошибся. Ни капли я не жалею, что впустила того путника на ночлег. «Хорошо». С наслаждением потянулась и поднялась. «Я пойду отдохну, а завтра отправимся все вместе в лес. Хочу посмотреть, что именно наш замок окружает».